менеджер Леха. Это он сильно ошибался после первого ночлега, что хуже быть не может. Становилось все хуже и хуже, и те ночлеги, когда он спал на постеленных ветках под шинелью, теперь казались верхом уюта. И жратва, которая была с момента попадания в это время, тоже была роскошной. Молоко от пуза, что может быть лучше? Вот сейчас, получив за пару дней два черных сухаря и малюсенький кусочек горького шоколада, он понял простую вещь. Всегда может быть хуже. И обязательно будет. То, как немцы совершенно спокойно убивали обессилевших пленных, словно делая скучную, но обязательную рутину, напоминало механическую работу. Вся эта армия нашествия выглядела как один большой налаженный механизм, словно ими управлял компьютерный искусственный интеллект. Если бы немцы не потели под солнцем, не злились на оседавшую на них пыль, вполне можно было бы подумать, что это не люди, а киборги какие-то. То, что сзади равнодушно пристрелили такого же парня, как он сам, да еще и тезку, очень сильно подействовало Лехе на нервы. Хотя вот видел он уже много голых немцев, так вроде не терминаторы, а обычные люди. Аккурат за речкой стояло несколько десятков немцев, в касках, кителях, со всем оборудованием, но снизу голых по пояс явно собирались так через брод идти. От усталости и голодухи Леху уже пошатывало, и Женаев не раз косился на него с тревогой. Сам азиат тоже вымотался, но все-таки он был покрепче горожанина. Теперь он опасался, не придется ли тащить его на себе. Этого очень бы не хотелось. Леха только удивлялся тому, что идти и смотреть вокруг, а тем более думать, было несравнимо тяжелее, чем просто идти на автопилоте. Он старательно смотрел, пытался думать, но мысли получались какими-то недоношенными, куцами и несвязанными. «Жрать хочется, очень. Опять наши танки стоят, БТ-5 и еще БТ-5, а дома мог ванну принять с чистой теплой водой, я бы пол ванны бы выпил и чаю с сахаром, бублик или сушки, да просто свежий багет с маслом, да черт с ним свежим, черствый бы тоже того». Леха сглотнул слюну, больше похожую по клейкости и вязкости на клей-момент, производство фирмы «Хеншель». Отстраненно подумал, что сейчас эта фирма называется «Хейнкель», что неправильно по произношению. Самолеты выпускает. Тут же забыл, о чем думал. Чуни мокро облепили ноги, чавкали при ходьбе. Он бы тоже бы с удовольствием бы сейчас сам почавкал. Окрошкой холодненькой со сметаной. Подумал, что и пельмени бы пошли с маслом. С трудом отогнал эти мысли, тупо вытаращился на сдвинутый на обочину очередной БТ, который отличался от других таких же тем, что стоял рылом в обратном направлении, без гусениц, которые аккуратно были разложены по бортам и с оторванной наполовину пушкой. Немного удивился, вспомнив, что в известных книжках про ледокол гусеницы сбрасывались для выхода на автострады и навсегда, а тут вон, на полках. И не на автостраде вовсе. Тут же мысли опять же привычно съехали на пожрать. С тоской вспоминались даже пакеты Ролтон, и даже бы в Макдональдс пошел бы. Попытался сосредоточиться, но ныло и сосало под ложечкой, гудели ноги и текли сопли. После перехода вброд речки хуже стало, да и спанье не принесло отдыха. «Вот заболею пневмонией и сдохну», — жалея себя, подумал Леха и содрогнулся от страха. Очень отчетливо вдруг стало ясно, что да, сдохнет, очень просто. И раньше, чем от пневмонии загнется, пристрелят, как того оставшегося сзади паренька, тезку. И никто не ужаснется этой трагедии. Тут таких трагедий на каждом шагу. Морозом просквозило по коже от этого внятного понимания. Испуганно огляделся. Семенов шел впереди, катал желваки на скулах, зыркал зло и внимательно в разные стороны. Это немного обнадежило, в отличие от остальных, идущих понурив голову и глядя себе под ноги. Этот дояр явно замышлял удрать. Леха шумно вздохнул, повертел головой, мимолетно подивился настоящую под деревом справа нелепую серую немецкую бронированную машину, которая была на колесах, но одновременно имела и гусеницы. Мысленно окрестил этот агрегат орковским танком. Тут же забыл и о ней. Опять в голову полезли всякие шницеля, бифстроганов с яйцом и антрикоты. Впрочем, все это мясо легко уступило место хороводу пиц разного вида и калибра, наверное, потому что их нужно было ждать не так долго. Такие мысли, с одной стороны, немного облегчали тягомотную ходьбу, конца которой было не видать. С другой стороны, живот бурчал уже громко и трубно. Немецкий танк, который пер, застилая за собой все роскошным шлейфом тонкой желтоватой пыли, Леха заметил поздно. Когда тот оказался настолько близко, что отчетливо была видна неестественно красная рожа торчащего из башенного люка танкиста. Панцерман что-то крикнул внутрь танка, и тяжелая машина PZ-3, боевая масса 22,7 тонн, экипаж 5 человек, вооружение 1 50-мм пушка, 2,7,92 мм пулемета, толщина брони, лоб корпуса 50 мм, борт 30 мм, башня 57 мм, двигатель 300 лошадиных сил, скорость по шоссе 40 км в час, моментом совершенно неожиданно проскочило в голове в течение какой-то доли секунды, и откуда только взялось. Резко вильнув в сторону колонны военнопленных, врезалась в густую толпу и поперла по живым людям, как по траве, снося крайний слева ряд с невиданной легкостью. Леха открыл рот от удивления, и тут его оглушило ревом, визгом и бранью, хрипом и стонами, тошным хрустом и звуком попавших под колесо машины футбольных мячей. Колонна, словно один человек, ахнула. Совсем рядом пронесся пыльно-серый борт танка и мелькающая, зубчатая по краю, чем-то напомнившая чудовищную бензопилу, гусеница с мокрыми красно-коричневыми траками. С них брызгало теплой жижей. Больно пихнулся шедший впереди Середа, навалившийся на них с Жанаевым спиной и больно наступивший каблуком грубого армейского ботинка на Лехины пальцы, вовсе не защищенные чуней. Леха взвыл от боли в отдавленных смаху пальцах. Тут же заткнулся, потому что Жанаев рванул его за рукав из колонны. Успел увидеть бешеные глаза Семенова, его распахнутый криком рот, и тут же тот же самый Жанаев рванул в обратную сторону, через дорогу. Леха чуть не упал, ноги разъехались на чем-то жутком и скользком. Чья-то восковая рука снизу цепко ухватилась за штанину, мелькнуло мелово-белое лицо с вытаращенными, закачанными под лоб голубыми, словно фарфоровыми глазами, грудь в гимнастерке. А ниже было тошнотное, грязное, мокрое, красно-сизое мешанина с чьим-то сплющенным, порванным солдатским ботинком там, где должен был быть живот. Но Леха рванулся со всей силы, деревянная рука отцепилась, а бедолага-попаданец прыжком рванул за троицей товарищей. Не понимая, куда они бегут, там же все просматривается на счет раз. Увидел, что они попадали в канаву, упирающуюся в придорожную перпендикулярно, и сам, недолго думая, завалился туда же, упершись носом в мокрую гимнастерку между лопаток Жанаева. Тот недовольно зашипел, потом завозился под Лехой. Менеджер, глотая открытым ртом воздух, испугался, потому как Семенов и Середа уже были впереди метров на 10 и шустро продолжали удаляться, ползя по-пластунски весьма проворно. Жанаев, наконец, сумел вывернуться из-под навалившегося на него тела, ткнул пальцем вперед, там, где виляла в стороны задницы артиллериста, и мелькали царапающие дно канавы подметки его башмаков. «Ползи! Быстро!» Леха рванул с возможной для него скоростью, стараясь изо всей мочи. Тут же очень больно что-то хлестнуло его по заднице, и злой Жанаев прошипел: «Жопа вниз!» Раскорячившись, как парализованная черепаха, Леха прижал свой таз к земле. «Шибче, шибче!» — зашипело сзади. Леха поддал темпу. Тут же опять больно стегануло позаду. «Жопа вниз!» Шепча про себя ругательство, потомок прижался к дну канавы, тут же услышал требование двигаться шибче, а двинув шибче, опять выставил задницу и опять получил по ней словно кнутом. Вроде бы простое дело — ползти, прижавшись к земле, а мука сплошная. Только то, что сзади валяются раздавленные по дороге люди, буквально размазанные, что там совсем рядом бездушные киборги из конвоя, что за побег пришьют на месте и гнить, как уже много раз виденные мертвецы, вздувшиеся черными чугунными лицами и животами, страшно не хотелось. Хотелось жить. Очень. И Леха, потея от старания и ужаса, полз вперед под однообразные понукания Жанаева, пока не уперся в тех, кто полз впереди. Тут Семенов пулей выскочил из канавы и исчез. Следом точно так же стартовал и Середа. Смекнув, что надо делать, рванул за ними и Леха, слыша за собой топот бурята. Проскочив несколько метров по горелой почему-то траве, была подпалена, словно сказочный дракон тут метнул огненное дыхание. Менеджер влетел в плотный кустарник, явно бывший опушкой леса. Ноги сами подогнулись, и Леха шлепнулся задом на землю, судорожно пытаясь вдохнуть весь кислород из окружающего пространства. Кислород с трудом лез в пересохшую глотку, гортань, и легкие аж зудели. Неугомонный Семенов уже рыскал поблизости, искал чего-то. Леха тупо посмотрел туда, где шарился Даяр, без особого удивления увидел еще одну подпалину от драконьего дыхания, окаймленную кустами с прожевшей от жара листвой, посреди подпалины обгоревшую пушку на ободах, потому как резина выгорела, между станин невысокий земляной холмик с торчащими оттуда горелыми дровами. Потом рассмотрел башмак, понял, что это не суковатые дрова, а чьи-то обугленные руки, ноги, но как-то и не удивился этому. Удивился больному толчку локтем в бок, недоуменно глянул на Середу. Артиллерист скорчил зачем-то злую рожу, не без труда поднялся и двинул к пушке. Сердце тем временем поняло, что не сможет проломиться через Лехины ребра, и немного успокоилось, и дышать Лехе стало немного легче. Но тут вернулся встревоженный Семенов, не пойми, откуда добывший винтовку, бросил на колени сидящему потомку новенькую зеленую пилотку с зеленой же звездочкой и убедительно по-доброму сказал: «Бегом за мной, только тихо, давай, Леха, напрягись, чуть-чуть осталось, потом отдохнем, обещаю». Леха с трудом поднялся. Что-что, а это он понимал. Надо уносить ноги, пока не хватились. Бег получился, однако, колченогий. Сил уже не было, так, трусца, какой бегают от инфаркта маломощные пенсионеры. Вот на такой трусце все они и вывалились на родную сестру злополучной лесной дороги, где в плен их взяли. И совсем рядом перекликнулись по-немецки самое малое два голоса. Леха чуть не взвыл от отчаяния, увидев прямо перед собой очередное чудо сумрачного немецкого гения, опять представлявшее собой несовместимое. Впереди был нормальный мотоциклетный руль, мотоциклетное же колесо и нормальная фара, но передок мотоцикла был прилеплен к пятнистому коробу, стоящему на самых настоящих гусеницах. Не то сверхтяжелый мотоцикл, не то сверхлегкий тягач. И самое тошное, рядом с этим бастардом европейского дизайна от гнусного секса тягача с мотоциклеткой стоял темноволосый парень в майке и трусах, что-то мешал в котелках с варевом. Повар, блядь! И хотя он был в майке и трусах, но даже Леха прекрасно понимал, это немец, и они опять нарвались. Тут немец поднял голову, увидел беглецов и дернул к своему гусеничному ублюдку. Семенов кинулся опрометью к немцу, за ним поспешил Середа, забирая влево, вправо от Семенова рванул Жанаев, а Леха стоял и обреченно смотрел, как немец привычно и ловко выдернул из черной кобуры несомненный парабеллум, оказавшийся очень большим по размерам пистолетищем. Щелчок предохранителя был слышен даже через дробный топот бегущих, и фриц стал поднимать руку с пистолетом на уровень глаз. Менеджер понимал, что все происходит очень быстро, но мозг в отчаянную эту предсмертную минуту подавал картинку, как в режиме «слоу-мо». Наши фатально не поспевали, и Леха хотел было зажмурить глаза, чтобы не видеть, как фриц этот, улыбавшийся уже победительной усмешкой, как кегли посшибает из автоматического пистоля почти спасшихся красноармейцев. На такой дистанции в считанные метры промазать просто невозможно. Такая невезуха, черт бы все побрал, вот и дорожке конец. Парень в майке чуть-чуть не довел пистолет до уровня глаз, когда Семенов, издав странный звук типа «Эх!», метнул свою винтовку, словно спартанец, копье. Винтовка мелькнула в воздухе, пролетев те самые метры, разделявшие врагов, и со странным звуком впилась в немца, сразу став сильно короче. Звук был, словно она в доску воткнулась. Немец удивился, его шатнуло назад, потом вперед, он ухватился обеими руками за торчащую из него штуковину и рухнул лицом вниз. Упасть сразу не получилось, винтовка, упершаяся обломанным концом в землю, помешала, потому труп мягко завалился на бок. Удивление так и осталось у него на физиономии, только глаза стали вмиг словно стеклянные, без чего-то важного. Спохватившись, Леха кинулся вслед товарищам. Семенов уже вертел головой, успев поднять с земли тот самый парабеллум. Вблизи пистолет казался еще массивнее. Завести сможешь?» Шепотом с надеждой в голосе спросил Семенов и кивнул на этот самый ублюдочный гибрид. Середа, быстро, но бесшумно копавшийся в куче всякого добра, наваленного в короб, тут же уставился в глаза Лехе. Только Жанаев не смотрел, он сразу к костерку кинулся. «Это?» — переспросил Леха с опаской, глядя на агрегат. «Надо, Леша, пешком не удрать нам, сил нет, а они облаву устроят, на тебя вся надежда», — сказал, как отрезал красноармеец. «Охренеть, не встать», — только и смог подумать Леха, глянув на всякие хитромудрые железки, рычажки, рычаги, пимпы и прочие педали с причиндалами, напиханные в не очень-то и большую, или большое, как вообще это обозначить? Сразу за мотоциклетным рулем с фарой начинался этот самый кузов на гусеницах, и в нем было углубление, куда водитель мог сунуть ноги. Сидеть при этом надо было на таком же треугольном резиновом сидении от старых мотоциклов, что Леха видел раньше в плавательном этом недотанке «Дочь антилопы». Впрочем, тут же мимолетно в голову пришло, что сейчас такие сидения как раз самые новехонькие, самые модные. Но с сиденьем понятно, как его юзать. Все остальное-то как? Опять же неуместно, мельком в сознании проскочили кадры из древней буфонной комедии «Аэроплан». Там герой тоже в ужасе смотрел на бесконечные ряды всякого всего в пилотской кабине. «Так, взять себя в руки, спокойно. Это старая техника, она должна быть простой». Тут опять не ко времени вспомнились авто будущего. С одним ключом, автоматической коробкой передач и двумя педалями. Для пожилых негритянок. Тут-то намешано и от мотоцикла, и от танка. Вон, колесики у этого агрегата дырчатые. Точно как у виденных уже бронетранспортеров и тягачей, только маленькие. Да еще и стоят, как у тигра. Дружка за дружкой. Руки все же тряслись. Попытался сглотнуть слюну пересохшим ртом, тут же забыл об этом. Постарался сосредоточиться. Получилось не очень хорошо, но во всяком случае стали понятны приборы спереди на доске. Спидометр, тахометр. Неважно, трогаться с места и ехать они не помогут. Так, с чего-то надо начать. Леха глубоко вздохнул и сосредоточился. Должны быть газ, сцепление, тормоз. Это вынь да положь. Тогда где они? Вот, внизу, в дырке для водительских ног, две педали. Потыкал в них рукой. Газ, тормоз. Сцепление, тормоз. Тогда где газ? Судорожно вспомнил, как навернулся на скутере, случайно повернув ручку газа невзначай. Привык к велосипеду. Там-то ручки крути как хочешь. А на скутере совсем иначе. Чуть на себя правую рукоять повернул, скутер и прыгнул. А тут? Крутится рукоять. Значит, тут на мотоциклетной ручке газ. Внизу, значит, сцепление тормоз. А завести-то его как? Быстрее ежи, злобно умоляюще прошептал Семенов. Не мешай под руку, осек его с другой стороны Середа. И сам не удержался, посмотрел кричащими глазами. Леха уже потеть устал от нервной напряги. Вытаращился на два рычага, подумал было, что может для гусениц. Но рычаги были разные, стояли посередине, и на больших круглых шляпках рукояти были какие-то буквы. Ключ где? И стартер? О, раз газ по-скутерски, то может и ключ тоже. Сначала глаза разбежались от страха. Потом все же оказалось, что на руле и фаре много всяких закрученных болтов, которые не двигались и на роль ключа никак не годились. А так есть плюшка на фаре. Есть! Это же армейская машинка, тут ключ не на брелках носят. Леха плюхнулся на сиденье с замиранием сердца, повернул каплевидную штуковину на фаре. И ничего не произошло. Разве что кусты напротив вдруг словно осветились узкой полоской. Фара, значит, нахрен фару, не это надо. Повернуть попытался в другую сторону, не пошло, а все это время спиной взмокший ощущал рядом гансы, совсем рядом, и сил удрать нет даже у железного Семенова, вон как пыхтит, до сих пор не отдышался. А Середа аж свистит, когда дышит. Потискал потными пальцами включатель фары. Тот внезапно просел в паз, утоп в обтекателе фары. Но опять ничего не вышло, тихо все, не заурчало. Ну, кроме как в брюхе, но там урчало постоянно. Подергал рукоятки. Дошло внезапно, что одна — переключатель скоростей, цифры на ней увидел. На другой, что слева, непонятная — стр-гел. Рычаг переключения скоростей был зажат в железяку с N-образными прорезями. А тут что? Похоже на ручник. Задран вверх, как положено, в стояночном положении. Так, вниз его, но завести-то как? Ведь эта хрень, ручка или кнопка или пимпа должна по уму быть где-то тут, на передней панельке. Это или это, или это. Леха стал поочередно и вперемешку нажимать и поворачивать все, что было у него перед носом. Безрезультатно. Впору от напряги сознания потерять. Не было никогда в сытой и спокойной прошлой жизни такой жути. Какие там экзамены, фигня на постном масле. В этот момент мертвоспокойным голосом выматерился справа Середа. Загромыхал чем-то. Слева эхом отозвался Семенов, и по голым нервам, словно ломом, ударили выстрелы. Особенно громкие, потому как в полной тишине забабахали, и резанул чужой голос, заголосивший неподалеку за Алехиной спиной. «Аларм! Аларм! Аларм!» Пальба усилилась, тут же стоявший рядом Середа тоже заблажил со всей мочи. «Аларм! Аларм!» И за спиной чуть не в ухо Лехе бахнул особо оглушающий выстрел, как из пушки. Леха, слегка оглохнув, очумело обернулся на сошедшего с ума артиллериста, но тот, неловко перезаряжая невесть откуда взявшееся ружье, тише, но понятно приказал: «Заводи, сукин сын!» Сзади слева затрещали короткими очередями автоматы. Ожидая в любую секунду убойного удара в незащищенную спину и стараясь съежиться, Леха отчаянно перебирал скользкими пальцами все, что было на приборной панели. Давил, крутил, вертел, в отчаянии стал дергать на себя и даже не сразу понял, что произошло, потому как отупел немного, суетясь. Внутри механического ублюдка что-то провернулось, и мотор схватился, забурчав на холостом ходу. Мокрой ладонью, словно все это время купался, Леха схватился за руль, повернул газ, мотор взвыл истерически, но с места машина не тронулась. «Сцепление же, твою мать!» — неожиданно и для себя рявкнул Леха, схватил левой рукой за рычаг, двинул его вперед. Но впереди мешала какая-то железяка. Решил тронуться со второй передачи, рванул рычаг на себя, опять ничего. Тут же вспомнил про свою окостеневшую левую ногу, давившую изо всей силы на педаль сцепления. Не без усилия снял ногу с педали. Внутри агрегата что-то и впрямь сцепилось. Ублюдок дернулся вперед, но не совсем вперед, а скорее вправо. Почему так, Леха не сразу и сообразил. Только кинув отчаянный взгляд, понял. Левой-то рукой он рычаг держал, а правая натянула руль, естественно, в сторону, дербаня со всей дури газ. Туда этот плод сумрачного германского гения и поехал, соответственно, рулю. И что-то очень быстро поехал, вломившись в кусты на обочине. Чудом увернулся от березки и встал, еле-еле успев опять судорожно надавить на педаль и сбросив усилием воли руку с газа. Вспомнил про спутников, оглянулся. Середа с ружьем сидел в неудобной позе за спиной, навалившись на кучу барахла. Семенов с пистолетом в руке подбегал, пригнувшись, а чуть дальше в раскоряку нелепо прыгал Жанаев, тащивший в руках что-то черное. Леха вывернул руль, чтобы выскочить на дорогу, почувствовал, как качнулся короб от запрыгнувших сзади, уже более уверенно опять отпустил педаль и газанул. Сзади взвизгнул Жанаев. А проклятый мотоцикл вынесло не то что на дорогу, а куда дальше, на противоположную обочину. Там опять водителю пришлось выворачивать руль снова в другую сторону, чтобы не впилиться во все подряд, а то и не вымахнуть к колонне пленных на поле. Здорово хлестануло по лицу ветками, еле зажмурился. Скрипя зубами, вырулил на дорогу, еле-еле чуть опять не уехал в подлесок, и уже выделывая меньшие синусоиды, все же удержался на курсе. «Быстрее!» — рявкнули и Середа, и Семенов с разных сторон. Пальба вроде как разрасталась, но за спиной никто из своих не стрелял. Леха очумело, потому как еще не до конца управился с чертовым рулем и пока еще даже не верил в то, что удалось удрать. Опять нажал на педаль, вырубив сцепление, отчего агрегат заметно сбавил скорость. «Да быстрее же!» — взмолились за спиной. «Понял я», — буркнул Леха, мечтая о третьей руке. Снял усилием воли левую руку. Тут же руль стал заваливаться в сторону, а попытка его выправить привела только к тому, что двигатель жалобно взвыл от прибавки газа. Плюнув на это, Леха, таращась практически себе в промежность, передвинул чертов рычаг, снял ногу с педали, и агрегат просто прыгнул вперед. Увернувшись от кустов и выправив машину, новоиспеченный мастер езды по бездорожью на всем, что подвернулось, решился на повтор операции и загнал рычаг в самое последнее из возможных положений. Руль уже тоже не выделывался, потому агрегат, смешно лопача об дорогу гусеницами, рванулся вперед весьма бодро. Но не как «Жигуль», но весьма прилично, этак километров на 40 в час. «Все живы?» — не поворачивая голову, чтобы не начать опять вилять, спросил Леха. «Все», — отозвался Семенов. «Быстрее можешь?» — нетерпеливо спросил Середа. «Не, это все, предел», — отозвался водитель. За спиной заспорили. «Так по дороге пилить упремся в кого?» «Что предлагаешь?» «Чего предлагать? Оторваться надо и сворачивать от большака подальше». «Леша, будет, если дорога вправо, сворачивай», — велел Семенов. Леха кивнул в знак того, что понял. Страшное напряжение свалилось с него, и сейчас уступало место недоверчивой пока радости. Ему удалось самому завести этот совершенно межеумочный механизм, и теперь покоренный мощный агрегат послушно тянет на себе и его, и трех спутников. «Да мне цены нет», — вспомнилось к месту заявление персонажа из Варкрафта. «Это точно», — серьезно отозвался сзади артиллерист. «Черт, получается, вслух выпалил. Ну и ладно, в конце-то концов». И Леха чуток повилял рулем, привыкая к управлению. «А ничего, не так уж и сложно. Получилось, получилось!»